Часть третья. Запах меда. Глава первая. Цветочек без поливки. Жизнь Васина потекла теперь самым обычным образом. Она, как говорится, вошла в свою колею. Но колея эта Васе не очень-то нравилась. Ему хотелось, чтобы была она с каким-нибудь вывертом, с загогулинкой. Однако откуда было взяться этой загогулинки, если с утра до вечера приходилось ему учиться на механизатора? Часами сидеть над книжкой с мощным названием «Трактор». Если он видел какую-нибудь загогулинку, так только в руках тракториста наливайка, который ковырял ею в тракторном моторе. Недели через две после возвращения из Карманова Вася решил написать Болдыреву письмо и посмотреть, что из этого получится. Взяв чистый лист бумаги, он стал писать. «Добрый день или добрый вечер, не знаю, дорогой товарищ капитан. Пишет вам ваш старый знакомый Василий Куролесов из Сычей, который усы лепил от полушубка. Он пишет письмо в милицию первый раз, поэтому прошу извинить его за ошибки, запятые или буквы. А если не извиняете, все равно дочитайте письмо до конца. В первых строках обращаюсь к вам с глубочайшей сердечной просьбой. Сообщите мне, поймали Курочкина или нет. Во вторых строках меня интересует Рашпиль, Рябой. Все ли в том доме живет или переехал? В последних строках сообщаю вам, что я тогда не струсил, а просто напугался. Если надо, то я пойду сражаться за родину. Жду ответа, как космонавта-ракета, Василий Куролесов». Вася перечел письмо, заклеил его в конверт и вывел крупный адрес. «Райцентр Карманов, милиция, капитану Болдыреву, лично». Сверху приписал еще слово «срочно». Но этого ему показалось мало. В уголке конверта рядом с маркой он добавил: «Почтальон, шире шаг». Опустив письмо в ящик, приколоченный к сельсовету, Вася стал ждать ответа. День шел за днем, ответа не было. И Вася становился все более мрачным. Улыбка что-то совсем исчезла с его лица. Приходя домой, он садился на сундук и глядел задумчиво на фотографии дальних родственников. Матрос всюду слонялся за ним и тоже часами просиживал у сундука, глядя на фотографии дальних родственников. «Вася у меня как цветочек без поливки», — жаловалась соседям Евлампьевна. «Совсем захерел». Соседи разводили руками, пожимали плечами. «Надо бы, мол, полить этот цветочек, да как это сделать, неизвестно. Не придумано еще такой аппаратуры, чтоб душевные неприятности поливать». А между тем настоящие цветочки, Анютины глазки и Вероники, повсюду уже распускались. Дождь их поливал, грело солнце, и дни, как рыбки, уплывали. Вот только что был день, только что держал его Вася в руках, а вот уж и нет его. В руках пусто, и ночь наступила. Как-то утром Евлампьевна разбудила Васю. «Васьк», — сказала она, — «письмо».